выведи к свету. Возможно, притягательный остров с магнитной горой, исчезнувший в озере Мэлорен, фантазия местных жителей. Однако некоторые исследователи считают упоминание, пусть даже самого невероятного события в нескольких легендах, наводит на мысль, что это событие все же произошло на самом деле. Просто годами и столетиями его приукрашивали рассказчики, пока не превратили в сказку, миф, легенду. С островом-горой, исчезнувшим в пучине озера Мэлорен, связано еще одно предание. Сегодня из книг и учебников известно. Компас придумали китайцы почти 3000 лет назад. Георгий Юргенсен приводит в своей книге легенду, которой более 20 веков. «Идут караваны по бескрайним габийским пескам. Далек путь из императорских пагод на берегах Янзы до минаретов кушанских царств. Трудно пришлось бы караванщикам, если бы не находился в караване белый верблюд с его бесценным грузом, бесценным, хотя это ни золото, ни жемчуг и ни слоновая кость. Защищенный деревянной резной клеткой между горбами белого верблюда, совершал свой путь через пустыню глиняный сосуд, в котором на пробке плавал в воде небольшой продолговатый кусок намагниченного железа. Края сосуда были выкрашены в 4 цвета. Красный обозначал юг, черный — север, зеленый — восток и белый — запад. Глиняный сосуд с кусочком железа в нем был примитивным древним компасом, указывавшим караванщикам путь в бескрайних песках. Считается, что столь ценный для путешественников и мореходов прибор появился в Европе примерно в XI веке. Он представлял собой намагниченную стрелку, закрепленную на пробке, плавающей в глиняном сосуде с водой. В преданиях говорится, что подобное устройство получили в дар от гипербореев карлики, обитавшие на севере Скандинавии. Сверкающая, наполовину белая, наполовину черная стрелка служит главной ночной звезде, якобы так объясняли мудрецы легендарной гипербореи. Мы спрашиваем у бело-черной стрелки, правильно ли держим путь, а она обращается с таким вопросом к полярной звезде. Неописуемая беда постигнет всех людей и животных, когда заветная стрелка начнет показывать противоположное направление. Нет пока научных подтверждений того, что компасом пользовались в античные времена и в раннем Средневековье. В самом начале 14 столетия итальянец Флавио Джойя из города Амальфи усовершенствовал компас. Магнитная стрелка была надета на вертикальную шпильку, закрепленную в центре круга, разделенного на 16 румбов. В 70-х годах прошлого века в США появилось сообщение, что подобный компас найден в Гренландии, в заброшенном поселении викингов. Возраст этой находки — 10-11 века, то есть задолго до изобретения Флавио Джойи. Где хранится этот раритет, выяснить не удалось. Остается лишь предполагать, что викингам был известен компас. Если верить преданию, то магнитное железо в их эпоху добывали на острове горе Мэлорене. Но веских доказательств этому пока нет. Может быть, любителям древних тайн когда-нибудь удастся найти подтверждение.